Глава восьмая. «Ты куда?» — окликнул меня брат, когда я открыл входную дверь нашего номера. «Проклятье! В этот раз не удалось выбраться незамеченным». «Хочу прогуляться. Нервничаю перед завтрашним ритуалом», — ответил я, и отчасти это было правдой. «А есть повод?» «Сам не знаю», — натянуто улыбнулся я. «И это тоже было правдой. Нервничал я из-за могильного камня, но брат счел, что я сам не знаю, может ли во мне спать демон, а он не спал, а подгонял». «Сань, ну ты пока тут сиськи мнешь, там уже полгорода спалят». «Тут душновато, я пойду», — кивнул я брату и закрыл дверь. Быстро спустился на улицу, где меня уже ждала машина такси, и через 20 минут автомобиль остановился недалеко от места пожара. «Вам точно сюда?» — переспросил пожилой таксист. «Да», — кивнул я и вышел из машины. Направился прямиком к полыхающему дому, не забыв прикрыть лицо капюшоном. Пламя освещало округу как днем, а дым напрочь закрывал безоблачное небо. Я закашлялся. И где, спрашивается, пожарная бригада? Пока что я вижу только убегающих от места возгорания людей. Они так торопились, что не замечали меня. От дыма начали слезиться глаза. Я с трудом заметил, как кусок пламени отделился от здания и рванул в соседский двор. «Это он! Фламизар!» — сказал легион. «Ты что, их всех по именам знаешь?» «Только тех, кому давал эти имена!» «Стой, тебя же не просто так назвали прародителем демонов, значит?» «Это мой прапраправнук, ублюдок еще тот. Видел его один раз, когда откосил от службы в легионе». «И ты его не убил после этого?» «Он показал мне 10 новорожденных фламизаров, так что нет», — хмыкнул демон. У демонов была сложная система имен. Имя означало и вид, и к тому же уровень демона. А сложное, потому что при повышении уровня все менялось, и люди не могли точно ответить, как это происходит. Но легион я с этим вопросом еще достану. «Но тем не менее ты уговорил меня прийти сюда. Для чего? Чтобы правнука-экзорциста не убили?» «Да, и если ты изгонишь его моей дланью, больше он в этот мир никогда не вернется». «Откуда такая уверенность?» — мысленно спросил я и снова закашлял. «Мы вложим в изгоняющую магию такой приказ». «Да я в ранге ученика. О каких приказах ты мелешь?» «А я высший демон». «Высший хвостун», — парировал я и направился к разгорающемуся дому. Это было хлипкое одноэтажное строение, скорее всего, чья-то дача. Пламя не успело дойти до забора, и я прошел через калитку во двор. Ветер приносил сюда дым от соседнего дома, и ровным счетом ни черта не было видно. Точнее, ни одного демона. «Там он, у сарая!» — сказал легион. «Откуда ты, будучи демоном, знаешь все эти названия?» Мне вдруг стало интересно. «Из твоей головы и знаю». Я себя не узнавал. Нахожусь рядом с пожаром, в нескольких десятках метрах от меня прячется огненный демон, а во мне и страха нет. Может, это запоздалая реакция, и стоит мне увидеть эту тварь, как физиология даст о себе знать? Но подобного не случилось. Стоило мне приблизиться к полыхающему сараю, как его дверь распахнулась, слетела с петель, и на меня уставилось огненное существо. С красной кожей, завитыми рогами и массивным телом, словно оно состояло сплошь из пламени. «Повторяй за мной, и он тебя не тронет!» Голос демона был необычайно серьезен, что меня удивило и насторожило одновременно. И я повторил на интуитивном уровне, не сомневаясь, что это сработает. «Фламизар, вышедший из красного пламени адских глубин, я, твой повелитель, обращаюсь к тебе. Поди ниц на колени, и тогда, может быть, я смилостивлюсь над тобой». «Ты всего лишь человечишка», — пробасил он на странном гортанном языке, но я его понял. А потом осознал, что и сам отвечаю на том же языке. Больше нет сомнений в том, что я кардинально меняюсь во всех смыслах этого слова. Но, как я уже сотню раз себе говорил, это лучше, чем смерть. «Я твой новый владыка!» Я снял капюшон, стараясь не вдыхать разлившийся по округе дым, а на ладонях зажглось синее пламя. Оно было куда горячее того, каким я обладал до дня своей смерти. Магия демона обжигала нутро, заставляла сердце биться и делала меня сильней, и я еще не понимал, насколько. «Мамкин владыка, сопли свои подотри, я служу другому господину». «Кому?» «Арацифер, мой владыка. А ты, жалкое подобие демона, сейчас сдохнешь». Его слова заставили меня ухмыльнуться. «Я хотел тебя всего лишь изгнать», — улыбаюсь я. «Но раз ты настаиваешь, я сотру тебя в порошок». А вот, повторяя эти слова, я совсем не был уверен, что получится. Фламизара должен убить магистр из столицы, а я всего лишь ученик без диплома. «Подними руки и выставь защиту», — скомандовал демон. Фламизар оскалился и приготовился к прыжку, поэтому медлить или спорить я не стал. Из рук вылилось синее пламя и обволокло меня. Затем мгновенно отстранилось от тела и преобразовалось в полупрозрачный купол, отдающий синевой. В него и врезалась огненная лапа монстра, но его обожгло. Раньше бы это не сработало, и рука более сильного существа напрочь бы пробила купол. «Ух!» Он отстранил руку и подул на нее, а красное пламя на уродливой черной ладони погасло, его кожа растрескалась точно уголь. «А теперь атакуй его!» — велел легион. «Чем?» «Да любой боевой печатью, хоть детскую выбирай, сработает!» Я выставил вперед руку, и палец коснулся купола. Меня еще в университете научили производить атаку из укрытия. И я вывел пальцем простенькую печать прямо на куполе. Из руки выходил огонек, который следовал за пальцем, спускаясь на каждую выверенную мной линию. Убрав руку, я выдохнул и взглянул на оскалившуюся морду Фламизара, который не знал, как ко мне подступиться. Это же смешно. Демон не знает, как убить ученика-экзорциста. Фламизар развернулся и поскакал к забору. А в этот момент я выставил руку вперед и отправил к нему печать. Синий рисунок впился прямиком в спину твари, и демон завопил. Так громко, что мне пришлось зажать уши. Казалось, что барабаны перепонки вот-вот лопнут. Но крик быстро стих, а огненный силуэт исчез. Из любопытства я подошел поближе и обнаружил лишь выжженное пятно на земле, от которого разило запахом демона. И в отличие от меня, этот пах противно, как сгнившая обугленная балка, заросшая плесенью. «Почему ты решил его убить?» — спросил я, идя обратно к калитке. «Надо поскорее уходить, а то вдали уже сирена полицейских машин слышна, а может, вместе с ними и пожарных. Ни те, ни другие мне ничего по закону предъявить не могут, но в орден они обязательно доложат, а мне и без того проблем хватает». «Потому что больше он не мой раб», — ответил легион. «И теперь вместо тебя правит Арацифер и еще 12 моих сыновей». Я на миг остановился. До меня дошло, каких именно демонов хочет убить легион. «Сильнейших, а я всего лишь ученик». «И когда ты собирался об этом сказать?» — мысленно спросил я, выходя с задымленной улицы. «Пройду еще пару кварталов и вызову такси. Надеюсь, брат спит и не учует запах гари, а иначе придется снова врать, чего мне искренне не хотелось». «Какая тебе разница, кого убивать?» — возразил демон. «Большая. Я не хочу подохнуть во второй раз». «Не подохнешь». «Значит, тебя тем 13 демонам изгнать удалось, и думаешь, что со мной они не справятся?» «Справятся с тобой. Найду другого носителя. У меня впереди целая вечность. Второй такой уж точно за это время найдется». «К этому времени твое имя забудут даже твои дети. Не зря же ты мне басни пел о том, что я особенный», — мысленно усмехнулся я. На это легион не ответил, а я сел в приехавшую машину и отправился в гостиницу. Молчание демона было многозначительным. Он понимал, что если хочет расправиться со своими родственниками в ближайший век, то я — его единственный вариант, и поэтому просто так жертвовать он мной не станет. «Ты догадливый!» — раздалось в голове. «Просто ты слишком много болтаешь. Если когда-нибудь случится так, что ты будешь молчать весь день, я устрою праздник в честь этого». «А девки будут?» «Нет». «Блин, я уже подготовился замолкнуть. Ну ладно». В голове раздался тяжелый вздох, а я лишь усмехнулся. Чтобы этот демон замолк, должно случиться что-то невообразимое. На мое счастье, Борис уже спал, поэтому я незаметно прошмыгнул в душ. Вышел оттуда уже в новой одежде, а старую сдал в приемную химчистке, которая располагалась на первом этаже гостиницы. Потом мертвецкий уставший завалился спать. «Роман Львович, снова допоздна работаете?» — спросил помощник у барона Добрынина, который сидел за своим столом, перебирая бумаги. «Приходится, Вить», — тяжело вздохнул он. «А ты чего пришел в такой час? У тебя рабочий день давно закончился». Начальник службы безопасности рода слегка улыбнулся и протянул барону тонкую желтую папку. «Надеюсь, это что-то стоящее», — хриплым голосом проговорил Роман Львович и открыл ее. Увидев написанное на первой странице, Он потянулся к сигаре, которая медленно тлела на подставке пепельницы. Вдохнул едкий дым и закашлялся. «Лекарь прибудет к 10 утра», — напомнил Виктор Петрович. «У вас плохой кашель». «Знаю, знаю. Пока курить не брошу, эта зараза от моих легких не отлипнет. Благо, наши целители научились лечить рак». «Купировать. Лишь на время». «И смерть они тоже научились купировать?» — спросил Роман Львович, вглядываясь в фотографию парня на первой странице. Он так хотел перед смертью оставить сыновьям достойное наследство, чтобы земли хватило на каждого. И вот откуда-то взялся сын барона Демьянова, который спутал все планы. Он должен был получить землю, которую Добрынин планировал выкупить по дешевке. «Мы думаем, это самозванец», — легко ответил Виктор Петрович. «А я так не думаю», — ответил барон, полностью прочитав донесение. «Он показал родовую печать, и такое не подделать». «Опытные иллюзионисты не на такое способны». «Но их услуги дороги. И ради наследства Демьяновых, которое состоит из сплошных долгов, никто бы не стал заморачиваться. А ведь оставалось всего 2 недели до аукциона». Там барон планировал выкупить у государства земли и долги Демьяновых. В первую очередь это право предоставляется ближайшим соседям, а с остальными баронами этих земель Добрынин давно договорился, и земля досталась бы ему за гроши, если бы не появился этот щенок. «Что прикажете с ним делать? Управляющий банка назначил комиссию для вхождения в наследство на пятницу, а больше он по закону тянуть не мог». «Константин Григорьевич сделал все возможное, чтобы потянуть время. Теперь дело за нами». «Велите устранить?» «Да, чем раньше, тем лучше. И без лишнего шума». Кивнув, Виктор Петрович покинул кабинет в приподнятом настроении. Больше всего ему нравилось получать именно такие задания. Выспаться мне не удалось. Брат разбудил с самого утра. «Саша, хватит дрыхнуть!» С этими словами он стянул с меня одеяло, и мне пришлось разлепить глаза. 7 утра. Нам через час надо быть в ордене». «Чертов орден! А ведь год назад я и сам мечтал туда вступить. Ради этого и учился в университете на отлично. Правда, это не помогло мне продвинуться в ранге выше ученика». «А попозже никак?» — спросил я и взял с тумбочки телефон. «Никак. Чем раньше отстреляешься и возьмешь справку для банка, тем лучше. Останется время сегодня поискать свидетелей. Я договорился о встрече с Голубевым и Жирновым». «Те еще мрази», — вспомнил я. Эти два молодых барона ходили под Добрыниным, и их земли располагались рядом с Муромом, так же, как и наши. А Добрынин никак на титул графа нацелился, а иначе зачем ему все эти махинации? Хотя у него может быть множество причин, чтобы желать власти. Так устроена человеческая природа. Все хотят власти и денег. «Ради встречи с нами они даже в Муром приедут», — протянул брат, словно это была не часовая поездка на машине, а спасение мира. «Нам до вечера надо где-то раздобыть приличные костюмы». Я скривился, но возражать не стал. Борис прав. Чем больше доказательств мы найдем, тем лучше. А если это будут люди дворянского сословия, то им и вовсе никто не посмеет возразить. Но где взять костюмы? На новые у нас денег точно не хватит, а если брать на прокат, то на этом все наши средства и закончатся. Конечно, можно купить то подобие костюмов, что носят простолюдины, но тогда с нами даже разговаривать не станут. Да и брат выглядел обеспокоенным, виной чему его ожоги. Кто бы что ни говорил, но внешность важна, особенно в аристократическом обществе, где по ней судят о благополучии человека. Мы живем в таком мире, где деньги и магия способны творить настоящие чудеса. «Через 10 минут столовая внизу откроется», — намекнул брат на то, что хорошо бы успеть позавтракать перед ритуалом. «Ты можешь пока сделать заказ, а я умоюсь и спущусь». Борис кивнул и натянул на голову капюшон. А я из чистого любопытства открыл ленту новостей. «Ого, ну-ка включи вот это видео», — подал голос демон, когда на экране возник заголовок. «Таинственное изгнание огненного демона». Я включил. Миловидная девушка вещала на фоне сгоревшего дома, мимо которого я вчера и проходил. «До приезда магистра Руднева периметр был оцеплен членами ордена». Видимо, я успел раньше, чем члены ордена, но это чистое везение. Обычно экзорцисты действуют крайне оперативно. «Вчера в 11 вечера прибыл магистр и не обнаружил демона. Куда он делся, спросите вы, если в городе больше нет экзорцистов подходящего уровня? С этим члены ордена и пытаются разобраться». Дальше на видео было показано, как экзорцисты в форме осматривают двор, а черное пятно, где я и изничтожил демона, оцеплено полосатыми лентами. Пожилой маг согласился ответить на несколько вопросов журналистов. «Как вы считаете, что здесь произошло?» «Демона кто-то уничтожил. Но это точно не член Святого Ордена, иначе мы бы об этом знали», — хриплым голосом ответил Михаил Всеволодович. Насколько я помнил, он был главой ячейки Ордена в Муроме и во всем баронстве Демьяновых. Обычно здания Ордена располагаются во всех крупных городах. А в мелких члены Ордена работают вместе с другими структурами. Правительство сделало все, чтобы в каждом поселении империи был хоть один экзорцист. «Но кто мог это сделать?» — продолжил докапываться журналист. «Судя по всему, ученик с сильным даром. И ученик, я говорю крайне условно, поскольку в магических университетах ранг выше редко получают. Обычно маги заканчивают обучение, а уже потом сдают экзамены на повышение ранга». «То есть этот ученик, кем бы он ни был, при прохождении экзамена может рассчитывать на ранг магистра?» «На судебный процесс он может рассчитывать, раз подошел к демону без должного разрешения». На этом я заблокировал телефон. «Орден будет искать того, кто убил Фламизара, но на меня они выйти не смогут. Мой подтвержденный ранг — ученик, а они будут искать среди сильнейших, никого не найдут и замнут это дело. Все-таки в Ордене работают не глупые люди, и они не станут тратить много ресурсов для того, чтобы выписать магу штраф, до тех пор, пока не произойдет нечто совсем экстраординарное». «Эй, я не досмотрел!» — возмутился демон. «Хватит с тебя. Говорил же, что лучше не высовываться. Теперь нас будут искать». «Стремная у вас система. Ты людей спас от демона, а тебя за это наказать хотят». «Не мной придуманы эти законы», — вздохнул я и отправился в ванную комнату. Приведя себя в порядок, спустился в столовую. Борис взял мне омлет с беконом, шоколадный круассан и горячий кофе, от которого вкусно пахло корицей. Несмотря на то, что еда была вкусной, ел я неохотно. Все размышлял, как сделать так, чтобы в Ордене не заметили подвоха. Маги могут и досмотр устроить. И в отличие от сотрудников полиции, у них на это есть полное право при подозрении на одержимость. До самого здания Ордена мы поехали на автобусе. Народу было не протолкнуться. Простолюдины спешили на работу. Я последний раз в автобусе ездил, когда отец заставил поехать с классом на экскурсию в музей артефактов, сказал Борис, когда мы вышли на нужной остановке. «Придется привыкать, пока мы не наладим дела рода», — ответил я. Оставалось пройти вперед по улице, в самом конце которой виднелось высокое пятиэтажное здание с треугольной крышей. Оно даже отсюда внушало трепет, хотя раньше такого эффекта не было. Это непривычное чувство говорило о том, что демоны избегают этого места, обходят стороной, им не нравится все то, что находится внутри здания. «А ты не задумывался, куда делись машины отца, все слуги?» — поинтересовался я. «То, что уцелело, банк продал в счет погашения долгов. Сам помнишь, машины были взяты в кредит. Со слугами еще проще. Ушли и нашли новую работу. Нам нет смысла их искать, их слово ничего не стоит». «Даже Арсений Петрович искать не стоит. Судя по статьям в интернете, трое слуг тоже бесследно исчезли. Но кто? Это я узнать не смог». Арсений Петрович был главой службы безопасности рода, верный человек отца. Он не ушел даже в темные времена, когда семья не могла выделить средства на зарплату. «Да, мы дворяне и получаем доход с земли, но бывало так, что этот доход был равен тому, что мы обязаны уплатить в казну императора. Все аристократы платят большие налоги, а если не могут, то император вправе отобрать у них землю и передать тому, кто сможет лучше ее использовать. Не знаю, что хуже». Быть безземельным дворянином или вовсе простолюдином. В университете было полно аристократов без земель, у которых кроме титула и прав ничего не осталось. Другие смотрели на них, как на пустое место. Не хотел бы я стать таким же, поэтому с налогами придется разобраться в первую очередь. Нам еще повезло, обычно после уничтожения рода дается год, чтобы объявился наследник, дальний родственник или бастард. А если собрать документы об отсутствии таковых, то землю можно до конца этого срока и вовсе выставить на аукцион для соседей, и Добрынин об этом позаботился, судя по документам, что мне удалось посмотреть в имперском банке. «Не стоит его искать», — ответил брат после долгих раздумий. «Сейчас он нам ничем не поможет». «Отнюдь, он знает о делах отца все. Нам нечем ему платить». «Это пока. Кстати, у него же сыновья нашего возраста», — вспомнил я. «И что с того?» «Дурень, у них-то точно есть парадные костюмы!» Брат скрипнул зубами и неохотно ответил. «Ладно, особого выбора у нас все равно нет». Мы дошли до здания ордена, и Борис постучал кулаком в массивные металлические двери. «Вот же звонок!» — указал я и нажал на кнопку. Но за толстыми дверями звона слышно не было, только щелчок проворачивающего ключа в замочной скважине. Нам открыл привратник. Полный мужчина в темно-синей форме члена ордена явно сегодня не выспался. «Вы кому?» — хмуро спросил он, поправляя очки с толстыми линзами. «На ритуал, по определению одержимости», — тихо ответил брат. Привратник осмотрел нас с головы до ног и велел проходить. Мы прошли по коридору в большой зал с высокими потолками и черными стенами, но при этом внутреннее убранство, как и внешнее, выглядело дорого. Если присмотреться, то можно было заметить, что стены и пол испещряют узоры, а на стенах горят настоящие факелы. «Я как будто в средневековье попал, успел позабыть, каково здесь находиться», — прокомментировал брат. Но я не ответил. Внезапно стало так холодно, что по спине пробежали мурашки. Это место не нравилось ни мне, ни демону внутри меня. «Подождите здесь, кто-нибудь из братьев сейчас к вам подойдет», — сказал привратник и удалился. По законам ордена, любой желающий может пройти проверку на одержимость, и этим обычно занимаются дежурные экзорцисты, но это было больше сделано для того, чтобы успокоить народ. Когда живешь в мире, где демоны могут вселяться в людей, невольно заподозришь подобное в любом изменении поведения близкого человека. На самом же деле, практически никогда на этих ритуалах не удается обнаружить демона. «Потому что ни один одержимый по доброй воле сюда не сунется», — прокомментировал демон, и сейчас его голос звучал серьезно, без привычных ему ноток иронии. «Но мы сунулись», — мысленно ответил я, и в этот момент в зал вошел молодой мужчина. На вид он был не старше 30, черные волосы и аккуратная бородка. Он улыбнулся и спросил. «Пришли провериться, господа? Меня зовут Роман Евгеньевич. Сегодня я буду вам помогать». «Да, у нас необычный случай», — хмуро ответил Борис, а затем представил нас. «Мне это говорит каждый второй», — добродушно ответил экзорцист, судя по нашивкам на форме, в ранге жреца. «У вас каждый второй из мертвых восстает». «Продолжайте». Борис подробно рассказал, что случилось с нашей семьей, только про изгнание своего демона умолчал, чтобы не навлечь на меня гнев ордена за нарушение законов. Я не имел права изгонять из брата демона, точно так же, как и не мог сам уничтожить Фламизара. Однако был уверен, что врач и санитар, наблюдавшие за ритуалом, будут молчать, а иначе святой орден оштрафует еще и их за несоблюдение правил проведения ритуалов в медицинском учреждении. Но в тот момент, когда на кону стояла жизнь брата, мне было искренне плевать на эти законы. «Полгода пролежал в могиле и очнулся», — задумчиво повторил Роман Евгеньевич, оценивающе смотря на меня. «Ну скажи что-нибудь», — буркнул демон. «Зачем? Чтобы вызвать еще больше подозрений?» — мысленно спросил я. «Как раз наоборот». «Думаю, что я был одержим, но по какой-то причине демон не смог использовать мое тело и вскоре ушел. Всем известно, что нельзя быть одержимым вечно», — вслух сказал я. «Обычно демон сидит в теле человека до тех пор, пока не истратит все ресурсы организма. Потом его душа либо уходит в свой мир, где и осталась его оболочка, либо же переключается на другую жертву. Но то, что демоны тратят очень много жизненной энергии, — это общеизвестный факт». «Вы экзорцисты?» — уточнил мужчина, словно по нашей фамилии это было непонятно. «Да, у меня уровень ученика, а Борис — адепт». «А чего сами не провели ритуал? Борис Олегович, у вас есть все права на проведение ритуала и на изгнание демона, если таково имеется». Брат слегка скривился и задрал рукав, показывая то, что осталось от печати. «Источник поврежден, большинство магических каналов уничтожено, а основной и вовсе разрушен», — ответил он, несмотря на бугристое место ожога. «На восстановление у меня уйдет слишком много времени». «Понимаю ваши опасения», — кивнул Роман Евгеньевич. «Давайте приступим. Александр Олегович, встаньте в центр зала. Пентаграмма для ритуала уже начертана. Мне останется ее только активировать». Я встал в центр, и резко стало холодней. Присмотрелся и обнаружил на ровном каменном полу едва различимые линии. Члены ордена сделали вечную пентаграмму, очень умно с их стороны. «Присаживайтесь, так будет быстрее», — посоветовал Роман Евгеньевич. И я сел в позу полулотоса. Так пламени от ритуала не придется тянуться выше, чтобы добраться до моего нутра, и мы сэкономим пару секунд. а в моей ситуации они могут быть решающими. Пока член ордена отвернулся, я достал из кармана могильный камень и сжал в руке. 3 минуты, — мысленно напомнил сам себе. «Ну, Сань, прощай!» — внезапно сказал демон. «С чего бы? А это я на всякий». Роман Евгеньевич взял со стены один из факелов и поднес к полу. Алое пламя потекло по линиям пентаграммы, а я тяжело задышал. Начал впитывать энергию смерти из камня, и руки окоченели. Магический огонь подполз к моим ногам и окружил меня. Все линии пентаграммы соединились в круге, нарисованном в центре. Холод пробрал меня насквозь, и дыхание остановилось. Языки пламени медленно росли и, извиваясь, точно щупальца потянулись ко мне. Сейчас все решится. Пламя забралось под штанину и окутало ногу, поползло вверх к моей груди. Больно не было, такой огонь не оставляет следов, но я почувствовал тепло, еще более мерзкое, нежели разлившийся в этом здании холод. От каждого прикосновения мне хотелось вздрогнуть, отстраниться, но я не мог, и, чтобы отвлечься, начал считать секунды. Прошла минута с того момента, как фактически я был уже мертв, но пламя не отставало, будто бы во что бы то ни стало решило докопаться до сути. На второй минуте я перестал что-либо чувствовать. Холод и жар исчезли, будто бы их не было. А я изо всех сил продолжал держать в себе забранную энергию. Было тяжело. Она так и стремилась вылиться обратно, словно сигнализируя, что ей не место там, где течет жизнь. 2,5 минуты. Мне начало казаться, что еще пара секунд, и я сдохну по-настоящему. Еще чуть-чуть, и я не выдержу. Внутри меня все напряглось, возникла давящая тяжесть, словно на меня положили целую гору, и больше я не чувствовал ничего. А с каждым мгновением становилось все тяжелее и тяжелее. «Я больше не могу», — мысленно сказал я. «Нет, Саня, держись!» — прокричал демон в моей голове. От этого совсем не становилось легче. Секунда, и мысли начали туманиться. А пламя остановилось, окутав меня всего своими языками, и начало медленно отступать. Ни на коже, ни на одежде не осталось следов. А стоило последнему щупальцу огня отстраниться, как я резко начал выливать энергию обратно в камень. «Никаких демонов в вашем брате нет», — сказал Роман Евгеньевич. «Но не всех демонов может обнаружить этот ритуал», — спросил брат, пока пламя на пентаграмме медленно гасло, а ко мне возвращалась чувствительность. «Всех! Это угольные пентаграммы не всегда точны. Здесь же все устроено таким образом, что ошибки быть не может». Вот и причина, почему члены Ордена не смогли определить демона, сидящего в Борисе. Их ошибка заключалась в том, что они не принесли брата сюда. Борис кивнул и обратился ко мне. «Саш, ты как?» Я схватил ртом в воздух и изо всех сил постарался сохранить спокойствие. Дышал медленно, а иначе Роман Евгеньевич заметил бы странность. «Все нормально, только ноги немного затекли», — ответил я. Окоченение сохранялось в руках и ногах. «Вставай, тебе надо размяться». «Минутку». Я подождал, пока вся энергия вернется в камень, и встал. Пошатнулся. На меня резко накатила слабость. Камень выпал из рук и звонко ударился о пол. «А это еще что такое?» — заметил Роман Евгеньевич. Но ответить я не успел. Раскрыл рот и упал прямо на пентаграмму, а сознание заполнило ужасающая темнота.